Здравствуйте, меня зовут Алина Аксенова, и это подкаст «Скоробей и кит». В одном из прошлых выпусков мы говорили о любви у древних греков. Сегодня мы переходим к разговору о римлянах и главный герой римских мифов — сын богини любви Афродиты, или, как ее называли римляне, Венеры. Кстати, может показаться, что римляне заимствовали всех своих богов у греков, просто дав им другие имена. Зевс у римлян — это Юпитер, его супруга Гера — Юнона, брат Зевса и повелитель морей Посейдон — Нептун, а покровитель подземного царства Аид — Плутон. Действительно, когда римляне завоевывали другие народы, а они это делали на протяжении почти всей своей истории, то они просто давали богам этих народов новые имена и присоединяли к числу своих богов, приносили им жертвы и молились. Такая процедура вызова богов в Рим называлась эвокация. Заимствовали богов не только у греков, еще у египтян, у этрусков. Это были такие ближайшие соседи римлян. Они жили в области Италии, которая сейчас называется Тоскана. Про богов римляне не складывали остросюжетных историй. Для римской культуры вообще поднять руку на отца или изменить мужу было чем-то совершенно невозможным. Поэтому истории о любовных похождениях Венеры и Марса или о том, как Юпитер захватил трон своего отца Сатурна, они не рассказывали. Римские боги были очень функциональные, то есть полезные. Человек появлялся на свет, и ему покровительствовали боги первого вздоха, первого крика, первого шага. Были специальные домашние боги, покровители семьи и рода. Они назывались Лары и Пенаты. Им служили дома и посвящали в одной из комнат специальный алтарь. Этот алтарь выглядел как маленький храм с колоннами и треугольной крышей, и внутри него горели свечи, и назывался этот алтарь Ларарий. Римляне очень уважали и восхищались достижениями других цивилизаций. Особенно это касалось цивилизации греческой. Если у греков мир делился на греков и варваров, то есть весь остальной мир, то у римлян на римлян, варваров и греков. Это о многом говорит. Как вы знаете, греки гордились поэмами «Илиада» и «Одиссея», созданными Гомером. У римлян подобных произведений долгое время не было, хотя в римской истории было немало значительных событий. Римский император Октавиан Август, который правил 2000 лет назад, решил, что Великой империи совершенно необходима великая литература в виде поэмы, которая бы прославила историю государства и его правителей. Что же из этого вышло? Нам поможет ответить на этот вопрос картина Жана Жозефа Талайсона, где перед троном Августа и троном его сестры Октавии стоит человек со свитком в руках. Это поэт Вергилий. Именно ему император заказал сочинение поэмы. Он читает свое произведение вслух и явно впечатляет слушателей, особенно Октавию. Пораженная яркостью и достоверностью описанных событий, она даже лишается чувств. Август же разводит руками и готов встать с трона, и выглядит он явно впечатленно. Поэма Вергилия называется «Энеида». Она состоит из 12 песен, то есть глав или частей, и в них рассказывается история о сыне Венеры, Энее, его скитаниях, подвигах и о том, как он основал город в Италии, будущий Рим. Первые 6 песен описывают странствие Энея и его спутников, а последние 6 — войну между Энеем и местным царем Турном. Это может напомнить «Илиаду», где описывается война с Троей, и «Одиссею», где описываются странствия героя по дороге домой. Получается, что «Энеида» — это «Одиссея», соединенная с «Илиадой», как бы в обратной последовательности. Поэма начинается с рассказа главного героя о начале его странствий. А нам эту историю расскажет скульптура, созданная греческими мастерами более 2000 лет назад. Это изображение троянского жреца Лаокоона и его сыновей. В одном из предыдущих выпусков, где речь шла о Троянской войне, мы вспомнили о подаренном троянцам греками деревянном коне, который принес городу гибель. Когда сооруженный конь оказался у ворот осаждаемого города, один из его жителей был против того, чтобы забирать этот дар, то есть завозить коня втрое. Этого жителя звали Лаокоон, он был жрецом. Троянцы привыкли верить жрецам, они считались мудрецами, которые передавали богам просьбы людей, а людям – волю богов. Но в тот момент троянцы были так рады этому знаку окончания войны в виде коня, что они засомневались в правдивости прорицания Лаокоона и попросили богов дать какой-то дополнительный знак, чтобы понять, прав жрец или же нет. Эту просьбу услышал бог морей Нептун. Он был против троянцев и наслал на Лаокоона и его сыновей двух змей, которые выскочили из моря, поразили их ядом и задушили всех троих. Троянцы сочли, что это знак неправоты жреца, и впустили коня в город. В скульптуре запечатлены последние минуты жизни несчастных. Лаокоон и его дети отчаянно сопротивляются, но змеи опутывают их и душат. На лицах героев страх и страдания. Эта скульптура отражает не только историю Лаокоона, но и всей Трои, которой вскоре суждено было погибнуть. Среди троянских героев был один особенный, можно сказать, избранный герой, который спасся из горящего города. Его имя Эней. Он тоже принадлежал к царскому роду и был женат на дочери троянского царя Приама, а его матерью была сама Венера. Когда-то она влюбилась в земного смертного юношу Анхиса и родила от него сына. Поскольку Венера была замужем за Вулканом, богом огня и кузнечного дела, она не могла воспитывать Энея и отдала его на воспитание к нимфам, с которыми мальчик провел целых 5 лет. А затем его отправили к отцу. Несмотря на это, Венера всегда покровительствовала Энею, помогла она ему и после взятия греками Трои. После того, как греки выбрались из коня и подожгли город, Эней отчаянно с ними сражался, видел смерть многих своих товарищей и шел навстречу собственной гибели. Тогда к нему явилась его мать Венера и сказала, что Троя обречена, и Эней должен спасти своего отца и сына и бежать из города. На картине итальянского мастера Помпео Батони мы видим, как Эней несет на руках дряхлого Анхиса. За Энеем его жена Криуса, а рядом идет мальчик, его сын Асканий Юл, и держится за отца рукой. По легенде, когда-то Анхис не сдержал слова, данное своей возлюбленной Венере, молчать об их любви. Однажды во время пира он рассказал приятелям о романе с богиней, и Юпитер решил покарать Анхиса. Он выпустил в него молнию, которая ударила в землю прямо рядом с ним, отчего его ноги остались парализованными. Поэтому Эней изображен несущим отца на руках. Так проявились его благородство и любовь к семье. Это очень хорошо отражает римские нравы вообще. С уцелевшими троянцами он скрылся на горе Иде, а у ее подножия в заливе они построили корабли и покинули родину, чтобы основать новый город. В поэме Вергилия эту историю о начале странствования троянцев мы узнаем со слов самого Энея. Он рассказал ее царице Дидоне, царице Карфагена, города, который стал первой остановкой Энея в его странствиях. Дидона радушно приняла героя и его спутников и устроила пир. Интересно, что в поэме Эней рассказывает свою историю после того, как видит расписанные стены дворца Дидоны сюжетами из Троянской войны. Прямо как мы делаем в этом подкасте, рассказываем истории по картинкам. В своем непростом путешествии Эней пережил много приключений, и этим он напоминает нам Одиссея. Кстати, как и Одиссей, Эней со спутниками чуть не погиб, проходя мимо Харибды. И, как и Одиссею, ему встречались разные чудовища. Однажды после очередного шторма корабль Энея причалил к берегу. Это был остров Строфан, где жили страшные гарпии, птицы с женскими лицами. Они чем-то напоминали сирен, о которых мы рассказывали в выпуске про Одиссея. Чтобы лучше представить гарпий, стоит рассмотреть рисунок одного из самых знаменитых иллюстраторов – Гюстава Доре. Он жил 150 лет назад во Франции и изобразил темный лес, в котором растут необычные деревья. Их стволы похожи на страдающих людей, а на ветвях сидят гарпии со злобными старческими лицами. Эти страшные чудовища все время испытывали сильный голод и пожирали буквально все, что им встречалось. Когда Энни со спутниками оказались на острове, они увидели стадо коров и решили устроить пир. Но только они сели за столы, налетели гарпии и похитили у них всю еду. Когда они снова стали жарить мясо, то решили подготовиться и спрятали под столами оружие. Когда стая гарпий прилетела снова, воины выхватили мечи и прогнали ненасытных чудовищ. Одна из гарпий, Келено, сказала Энею: «Сами вы сюда вторглись и сами ввязались в битву из-за жалких мяса кусков. Пусть, Эней, благополучно достигнешь ты берегов италийских, знай, ждет тебя в той стране жестокий голод, и будут спутники твои грызть зубами столы. Я обещаю тебе». С дурными предчувствиями покинули троянцы эту землю и отправились дальше. Главным местом назначения Энея была Италия. Это место было предначертано ему судьбой. Когда уцелевшие троянцы только покинули родной город, они обратились к оракулу, чтобы узнать свое будущее. Оракул предсказал, что Энею суждено основать город на родине своих предков. Сначала он решил, что речь идет об острове Крит, и отправился со спутниками туда, но вскоре понял, что ошибся. Во сне ему явились домашние боги, пенаты, и сказали, что город надо основать в Италии. В течение нескольких лет, скитаясь по морю, Энею по разным причинам не удавалось причалить к италийским берегам. Когда он почти добрался до цели, по воле богини Юноны, которая не любила троянцев и не хотела, чтобы он основал в Италии город, начался страшный шторм. В результате корабль героя отнесло к северным берегам Африки, где строился город Карфаген и жила царица Дидона, та самая, которой Эней и рассказывает всю эту историю. Дидона и Эней влюбились друг в друга. И у них, конечно, случился роман. По плану Юноны, Эней должен был остаться в Карфагене навсегда, но по замыслу верховного бога, Юпитера, миссия Энея была основать город в Италии. Потому он отправил к Энею Меркурия, вестника богов, чтобы напомнить о том, что Эней должен дальше двигаться в путь. Понимая всю важность этого предназначения, Эней был вынужден бросить Дидону. История этой несчастной любви была очень популярна в искусстве, не только изобразительно. Музыкальную интерпретацию этого эпизода можно послушать в «Гусь-гусе» в курсе Ляли Кандауровой «Царицы и воительницы. Приключения оперных героинь». Ну а мы вернемся к картинам. К разным эпизодам истории Дидоны и Энея художники обращались довольно часто. Джованни Баттиста Тьеполо показал самый драматичный момент, когда брошенная Дидона в отчаянии сооружает огромный костер, чтобы сжечь все вещи, связанные с ее возлюбленным. И этот костер одновременно становится ее погребальным костром. Но перед смертью она проклинает Энея и тот город, который будет им основан. Римляне потом еще многие десятилетия воевали с Карфагеном. Эти войны вошли в историю под названием «Пунические войны». Получается, что Энеида рассказывает миф о причине этих случившихся в реальности войн. После того, как Эней покинул Карфаген, он, наконец, добрался до берегов Италии. И первое, что он сделал, отправился к местной прорицательнице в город Кумы, чтобы понять, что же ему делать дальше. А главное — узнать о судьбе своих потомков. Прорицательница сказала Энею отправиться в царство мертвых и поговорить с умершим к тому времени его отцом Анхизом. Он показал Энею души еще не родившихся потомков, включая Октавиана Августа, того самого императора, который заказал Вергилию текст Энеиды. Тогда же Эней услышал, что построит город там, где увидит белую свинью и 30 поросят, и где троянцы съедят собственные столы. Об этом Эней уже когда-то слышал от гарпий. После этого Эней с командой снова погрузился на корабль и поплыл дальше. Во время новой остановки троянцы испекли лепешки и разложили их на листьях сельдерея, сорванных тут же. Сначала они съели лепешки, а затем закусили сельдереем. Получилось, что листья сельдерея были чем-то вроде столов, и так сбылась часть пророчества. После этого они увидели белую свинью и 30 поросят. Тогда Эней стало понятно, что именно здесь он должен основать город. Но землей, на которую прибыл Эней, правил другой царь – Латин. Голландский художник Фердинанд Бол изобразил прибытие Энея ко двору Латина как очень торжественное событие. Действие разворачивается на берегу моря. За спиной Энея и спутников – большой парусный корабль. Эней поднимается по лестнице к трону Латина, а царь венчает путешественника лавровым венком, признавая его величие. Конечно, во времена Энея не могло существовать ни таких парусников, которые изобразил художник, ни колонн и красных балдахинов, которые мы видим в лагере царя Латина на картине. Но художник изобразил величие так, как было принято в его время, то есть 350 лет назад. Почему же Латин оказался рад прибытию Энея? Все потому, что Латину было дано пророчество, что он станет зятем великого троянца, основателя династии правителей Италии. Однако дальше все оказывается не так гладко. Дочь Латина уже была обещана другому юноше, Турну. И этим воспользовалась богиня Юнона, которая на протяжении многих лет чинила Энею препятствия. Она отправила весть о грядущей свадьбе Турну. Тогда Турн собрал войско и выступил против нашего героя. Эней не смог бы сражаться с Турном без помощи. И он обратился за поддержкой к царю соседней земли, Эвандру. Эвандр был невероятно гостеприимным человеком и согласился помочь Энею. Он дал ему своих воинов для сражения и в числе воинов собственного сына, Паланта. Жестокий Турн убил его в бою. Но Эней сумел отомстить за юного героя и победил Турна. В картине итальянского мастера Луки Джордано мы видим лежащего на земле Турна. Он выглядит побежденным. Над ним буквально нависает Эней, готовый пронзить его мечом. Он наступает на Турна одной ногой. Турн молит о пощаде. Мы не слышим этого, но видим несчастное лицо злодея и поднятую в мольбе руку. Эней был готов пожалеть противника, но увидел у него на плече перевязь Паланта, трофей, который взял себе Турн, убив юношу. И тогда Эней не выдержал и, загоревшись гневом и страшной яростью, закричал Турну. «Ты ли, одетый в доспех, с убитого сорванный друга, ныне уйдешь от меня? Палант моей рукою этот наносит удар. Палант за злодейство взимает кровью пеню с тебя». И, промолвив, меч погрузил он с яростью в сердце врага, и, объятое холодом смертным, тело покинуло жизнь и к теням отлетело со стоном. Так Эней отомстил за друга. На этом заканчивается поэма Вергилия и начинается история Рима. О том, как потомки Энея, Ромул и Рем, основали Рим, как правили цари, как Рим стал республикой, а потом империей. Но началось все именно с Энея, и для римлян эта история была невероятно важна. Особенно это касается императора Августа, который правил 2000 лет назад. Мы находим этому подтверждение, глядя на статую Августа из Прима Порта. Это самое известное и величественное изображение императора. Одетый в воинские доспехи, он поднимает правую руку вверх, как бы привлекая всеобщее внимание. Он выглядит сильным, крепким, мускулистым мужчиной, настоящим героем. Это впечатление усиливают рельефные изображения на его доспехах. Там показаны покоренные римлянами народы. Самая важная деталь в этой скульптуре – маленькая фигурка у ног императора – Купидон, сидящий на дельфине. Это символ богини Венеры – которая была не только матерью Купидона, но и Энея, а заодно и бабушкой Аскания Юла. Тут все становится на свои места. Возможно, вы слышали о Юлии Цезаре. Его иногда называют божественным. Божественный он потому, что потомок Венеры, а Юлий — потому, что его предком был Юл, сын Энея. В свою очередь, Октавиан Август был племянником Цезаря, а впоследствии Цезарь усыновил Октавиана, и тот захотел сделать легенду о божественном происхождении императоров, известной всем, поэтому и заказал Вергилию поэму. Надо сказать, что Вергилий вообще один из самых талантливых и известных поэтов, которые когда-либо жили на Земле. О нем складывали легенды, говорили, что он невероятный мудрец и даже немного пророк, называли его магом и волшебником. Сегодня мы часто называли Энея героем, но Эней не обычный герой. Традиционно главная цель героя – это обретение славы, и для этого он совершает подвиги. Герой по-настоящему становится героем, погибая в бою. История Энея начинается с его побега из осажденного города. Он делает это против своей воли, подчиняясь воле богов. Против своей воли он покидает Дидону, совершая вообще-то подлый поступок по отношению к гостеприимной царице. Все это он делает, потому что для него его собственная слава и личное счастье оказываются менее важны, чем почитание богов и забота о своем народе. Его цель – основать новый город для потерявших родину троянцев. В результате возникает новая цивилизация, которая станет самой большой и очень могущественной империей. Ей будет суждено существовать много веков, она подарит миру множество городов, построит дороги, мосты, водопроводы, создаст множество законов и литературных произведений. Об истории Рима, о его царях и императорах слагали мифы ничуть не менее интересные, чем о богах и героях. Об этом мы и поговорим в следующем выпуске. В начале выпуска мы рассказали о домашних богах римлян – пенатах и ларах. Для последних римляне сооружали в домах алтари – ларарии. Попробуйте соорудить свой ларарий и придумать своих домашних богов, сделать статуэтки богов из пластилина и дать им имена. Присылайте ваши работы и подписи к ним в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и студии Hype. Всем пока!